Глава 16. Роуэн. Поскольку матушка Патнем явно симпатизировала Ориону, она дала нам с собой две оловянных фляги фруктового горячего пива, только что из котла, которое сама называла похлебкой. А вот ко мне женщина испытывала почти осязаемую ревность. Я бы не удивилась, потащись она лично в зловещий лес под предлогом того, чтобы помочь так называемому досточтимому господину Ашуру. Хоть матушка Патнем и раздражала, похлебкой снабдила великолепной. Исходящий от пива пар согревал мне щеки, пока мы шагали к Осборну, а горячий металл фляги не давал снова застудить пальцы. Дорога, извиваясь, вела нас с Орионом на запад, прочь от кособоких зданий Салема и океана. Держа путь в Осборн, мы миновали холмистые фермерские угодья, где на стылых полях стояли жующие траву коровы, от тел которых в холодный воздух поднимались клубы пара. Грунтовая дорога тянулась между выкрашенными в сдержанные цвета бледно-желтый, кремовый и темно-коричневый жилыми домами. Трепещущие на ветвях деревьев ярко-оранжевые листья напоминали мерцающие язычки пламени. «Орион, чем ты планируешь заняться потом?» — тихо спросила я, видя, что поблизости никого нет. «После того, как убьешь Камбриэля и захватишь город, что намерен делать со своей властью?» «Ты мне так и не сказал». «Думаю, начну с того, что верну все отнятое у нас». Я вскинула брови. «А когда закончишь, останется ли в городе шипов хоть кто-нибудь, кем ты мог бы править?» «Надеюсь, некоторые окажутся достаточно умными, чтобы не вставать у меня на пути». Я заметила, что по мере того, как мы углублялись в Осборн, здания жались друг к другу все теснее. Дома из темного дерева нависали над дорогой, так что берег океана больше не был виден. Небо потемнело, местами его пересекали сиреневые и малиновые полосы. Вдалеке виднелся город шипов. Я и не предполагала, что он тоже окажется здесь, а город никуда не делся, по-прежнему венчая самый высокий холм Осборна. Хоть золотые стены сейчас и окутывал туман. Глядя в ту сторону, я не могла не гадать, не томится ли в подземной темнице маленький Орион. Нельзя ли предотвратить его превращение в душевно сломленного мужчину, который шагал рядом со мной? Схватив его за руку, я кивком указала на восток. «Что произойдет, если ты туда войдешь?» Он приблизил губы к самому моему уху. «Уже пробовал. Ничего не вышло. За ворота попасть невозможно. По словам умирающего бога, трагические события там разворачиваются своим чередом, и предотвратить их нельзя». Я медленно кивнула. Мы шагали дальше, направляясь к темному лесу. Вот и Уитчкрафт-Пойнт. На улице, где я жила, в моем времени она называлась Уолкот-стрит, и на ней располагались Family Dollar и Dunkin' Donuts. Здания отстояли друг от друга на куда большее расстояние, чем будут впоследствии. Слева от нас возвышался Гэллоус-Хилл, тот самый скалистый склон, на выступе которого на корявых ветвях вяза болтались тела четырех женщин. Сучья скрипели и стонали под их весом, а ветер разносил призрачный вой по окрестностям. Видение меня именно здесь и вздернули. Душу обуял ужас. С того места, где я сейчас стояла, лиц повешенных было не различить, зато я отчетливо видела, что волосы у них отнюдь не седые. Они были примерно одного возраста со мной. В Салеме XVII века, мире, где правили мужчины, женщина могла попасть в немилость уже за то, что она стара, уродлива и давным-давно утратила свежесть юности. Или наоборот, за свою молодость и соблазнительность, ведь именно такие заставляли мужчин грешить. И, конечно, в этом тоже винили их самих. Когда мы проходили мимо, я взглянула на четыре трупа, чьи тела задубели и посерели, потом покосилась на Ориона. Власть, сосредоточенная не в тех руках, чертовски опасна. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы он стал единоличным правителем королевства демонов. Сломленный и одержимый жаждой мести, он превратит жизнь подданных в кошмар. Последуют казни, зачистки, пытки. Возможно, мне и самой уготована медленная мучительная смерть, если он по-прежнему считает меня Мартаной. «У меня такое чувство, будто ты что-то замышляешь», — бархатистым голосом промурлыкал Орион. Я похлопала ресницами с наигранным простодушием. «Это потому, что ты параноик, вот и чудится невесть что». С его губ сорвался негромкий безрадостный смешок, сверкнули в полумраке голубые глаза. Сплошные интриги и уход от прямого ответа. Как это похоже на Мартану. Пока ветер трепал мои рыжие волосы, я задумалась о том, возможно ли, что Мартана предала Лилит ради самосохранения, потому что ее вынудили обстоятельства. Мы направлялись на север, в лес. Я подумала о том, что мой прежний дом находится где-то неподалеку, и тут же захотелось перенестись обратно в свое время. Подойдя к опушке, мы услышали завывание ветра в кронах деревьев и шелест листьев. Многие стволы, облепленные восковыми оранжевыми грибами, были покрыты льдом, а ветви присыпаны снегом. Мне снова вспомнили слова детского стишка. «Король-самозванец, чье сердце хранит золотое кольцо, его забери, и правитель падет, а город опять расцветет». В голову закралась мысль, что эти строки похожи на руководство к действию, которые родители оставили специально для меня, а вовсе не для Ориона. Вопрос в том, как мне одолеть лорда Хаоса. Несомненно, он был куда более искусным бойцом, чем я. Кроме того, я поклялась рассказать ему о кольце Камбриэля. Пока мы пробирались по лесу, солнце стало клониться к закату, окрашивая верхушки деревьев в кроваво-красный цвет. Под плотным пологом мелькали тени, откуда-то доносился пронзительный вороний крик. Воздух здесь пах мхом и землей, снегопад усилился. Я ощутила, как тело ласкает нечто мощное, холодное, электризующее. То была магия, которая неумолимо влекла меня, манила, вызывала неодолимое желание забраться поглубже в чащу, отведать опасность на вкус. От далекого волчьего воя по коже побежали мурашки. Мы двинулись дальше сквозь стволы кленов и гекори, хрустя мерзлой листвой. В темноте глаза Ориона горели демоническим огнем. «Роуэн, я что же улавливаю страх? Ты боишься леса?» «Скорее, это печаль, а не страх», — выдохнув облачко пара, отозвалась я. Перед мысленным взором вновь промелькнула самая ужасная ночь в моей жизни, когда я мчалась, петляя между деревьями в стремлении спастись от маминого убийцы. Будь сейчас рядом кто-нибудь другой, я бы солгала. Кому охота слушать о тех мрачных событиях? Но Орион тьмы не страшился, поэтому я продолжила. Мою маму заживо сожгли в этих лесах. Остановившись, он смерил меня пристальным взглядом. «Что именно тебя напугало?» Я выдохнула еще одно облачко пара, обдумывая вопрос. «Воспоминания. Я боюсь точно вспомнить события той ночи». Орион нахмурил брови. «Опасаешься, что ее смерть твоих рук дело?» Мне стало трудно дышать. «Нет, но я многое позабыла». «Тебя гложет вина». Хоть эта констатация факта и была верна на 100%, я не желала соглашаться. Понятия не имею, за что. Возможно, за то, что жива, а она нет. Вскоре ты кое-что увидишь, и это убедит тебя в том, что ты недостойна жить. «Вот спасибо», — огрызнулась я. «Не потому, что это правда, а потому, что именно так и бывает, когда ты единственный выживший». Кажется, будто боги ошиблись с выбором. Когда кто-то преследует, как случилось с тобой и твоей матерью, когда кто-то могущественный пытается убить тебя, Приходится принимать решения за доли секунды. Иногда эти решения оказываются не в пользу других. Например, не следует отдавать всю свою еду тому, кто умирает от голода. А замерзающему стоит забрать пальто у человека, находящегося при смерти. Так вот, когда вы убегали от убийцы, возможно, ты приняла правильное решение, а твоя мама — нет. Может, статься бегство спасло тебя, хоть ты и чувствуешь, будто не заслуживаешь жить. Лунный свет пробивался сквозь зазоры в сплетенных ветвях. Орион посмотрел на меня, и я прочла в его глазах глубокую, душераздирающую печаль. И у демонов, и у людей силен инстинкт самосохранения. Так уж мы устроены. Сталкиваясь лицом к лицу со смертью, все становятся эгоистами. Нет смысла притворяться, словно это не так, и нет смысла из-за этого переживать. Возможно, в его словах имелось зерно истины. «Хорошо. Поверь мне, милая», — тихо добавил Орион. «Если станешь бороться со своей сутью, то непременно проиграешь, и тебя сломают. Прими себя такой, какая ты есть. Это будет менее болезненно». Душу обуял ледяной холод. «Какова моя суть?» Вот в чем заключался вопрос. Очевидно, наши натуры имели свойство меняться со временем, потому что я чувствовала себя уже не той, кем была всего несколько месяцев назад. Ласкающий кожу лесной воздух сделался теплее, да и сама я испытала некоторое облегчение. Возможно, слова Орионы нашли отклик в душе. Клубящийся между деревьями туман, окрашиваемый лунным сиянием в серебро, вдруг стал змеиться и извиваться вокруг Ориона. Я понятия не имела, почему стужа отступила, но возражений это обстоятельство у меня не вызвало. Сделав глубокий вдох, я расслабила мышцы. Украдкой покосилась на своего спутника. Как и всегда, он двигался с томной кошачьей грацией. Поймав меня на подглядывании, он слабо улыбнулся, а я впервые увидела у него на щеке маленькую милую ямочку. Исходящая от Ориона мужественная сила словно ласкала кожу, заставляла сердце биться быстрее. Усилием воли я заставила себя отвести глаза и зашагала быстрее. Не следовало забывать, что он инкуб, а я снова подпала под его чары. В этом все дело. Придерживая лямки рюкзака, я вырвалась вперед. «Помни, Роуэн, он жаждет от тебя избавиться». Он тебя терпеть не может, мысленно напомнила самой себе, стараясь идти как можно быстрее, чтобы оказаться за пределами действия его магии. Нужно поскорее покончить с этой миссией и разойтись в разные стороны. Я решила, что Томус где-то поблизости, услышав шум ритмично разбивающихся о берег океанских волн. Собственное тело стало покачиваться в такт этому звуку. А когда вдалеке раздался стук барабана, мое сердце забилось в его соблазнительном ритме. Итак, дело было вовсе не в словах Ориона. Это что-то происходило со мной.